Наверное, его здесь повесили для занятых людей. Договариваешься о свидании, одновременно блестишь ботинки. Он опустил в щель 45 центов и бегло, как на аккордеоне, нажал 10 кнопок. Долгие гудки, потом в трубке что-то щелкнуло, и он услышал сонный голос Магды. «Алло, ваша светлость изволит рано ложиться спать?» — спросил Хэнк. Магда не разобрала его голос, злобно сказала: «Какого черта?» Хэнк засмеялся. «Маркиза Кондепассе — это ваш личный черт, собственный дьявол? Это ты!» — радостно закричала Магда и повторила, задыхаясь. «Это ты, как я рада! Где ты?» «Ну, скажем так, поблизости». «Приезжай скорее же!» — кричала Магда. «Боюсь, что ничего другого не остается. А где ребята?» «Они живут в соседнем городке, это рядом. Я их сейчас соберу». Хэнк смотрел на свои туфли, над которыми неутомимо трудились щетки. Терли, гладили, полировали кожу. Они крутились, как дисковые пилы, будто собрались отрезать ему ступню. «Ладно, жди меня», — сказал Хэнк. «Я скоро приеду». «Ты далеко?» «В центре Манхэттена». «Хочешь, я тебя встречу на полдороге?» — предложила Магда. «Нет-нет, дожидайся. Я найду». Повесил трубку, и чистильная машина выключилась. В ней был разум. Наверное, небольшой, но уж наверняка не меньше, чем у мексиканцев-чистильщиков. Вообще, хорошо бы всех людей, согласных кому-то чистить ботинки, заменить автоматами. Швейцар-негр стоял за спиной. «Ваш кэп ждет». Хэнк протянул ему доллар и строго сказал: «Скажите мистеру Смиту и мистеру Воленски, что в чистильной машине сломалось реле времени. Это опасно. Клиенту может отрезать ногу». Швейцар недоумевающе переспросил: «Мистеру Смиту? Воленски? Но они уже умерли. Ресторан сохранил только их имена». Он распахнул дверь желтого таксомотора, дожидаясь, пока Хэнк усядется. «А от нас и имени не останется», — пообещал серьезно Хэнк, захлопнул дверцу и велел таксисту ехать в Форт-Ли, Нью-Джерси. Таксист пересек поперек Манхэттен и выскочил на Вестсайд. К ночи немного стихло движение, людей на улице было почти не видно, и только бешено бушевали полночные яркие огни реклам, которые светились в этом безлюдье друг для друга. Слева за парапетом мерцала стылая вода Хадсона. Такси перегнало неспешно шлепающий по реке нарядный пароходик. Оттуда доносилась музыка, но скоро он исчез где-то сзади, как будто утонул. Они ехали на север, где сереноватым светящимся двугорбым верблюдом залег над рекой мост Джорджа Вашингтона. Такси со свистом промчало подъездные спирали и вылетело на пустынный верхний пролет моста. Хэнк сонно думал о том, что скоро судьба приведет его сюда снова, на этот громадный воздушный мост, бессмысленно неодушевленную тысячетонную железяку, великий и вечный символ Америки. За 60 лет проехали по мосту неисчислимые миллионы людей, а он, Хэнк, будет последним. Москва, Ордынцев. Сбойка туннелей. Десант, побритый, умытый, в белой рубахе, весь из себя смирный и благостный, лежал под сравнительно чистой простыней в тюремной больнице, куда мы перевели его для надежности, и прикрывался дураком. Содержательной беседы у нас не получалось. Совсем он был не похож на ту бандитскую образину, которая щерилась на меня из-за стойки бара в клубе «Евразия».